Таким образом, здесь мы имеем образцовый пример иммиграционной фауны. Наиболее полно представлена фауна на континенте, часть из нее на ближайшем острове, а часть от этой части на более удаленном острове. И никогда не бывает так, чтобы какой-нибудь вид жил на континенте и на удаленном острове, минуя ближний остров. Но такая картина нарушается, если сушей завладевают какие-либо пришельцы, способные уничтожить представителей древней фауны и проникнуть на острова. На первом этапе такого процесса мы будем иметь на материке новую фауну, а на островах древнюю реликтовую. На втором этапе новая фауна занимает материк и ближайший остров, но на удаленном острове сохраняются реликты. Реликтовая фауна. Представьте себе некоторую часть материка, заселенную богатой разнообразной фауной. Вдруг эта территория затапливается морем, и в результате образуется целый архипелаг континентальных островов. С этого момента в силу вступают законы развития островной фауны. Фауна скудеет. Малые острова теряют крупных и средних млекопитающих. Число других животных также уменьшается. На больших островах этот процесс замедлен и более селективен. Средние животные живут по-прежнему, а крупные гибнут или изживают сами себя в зависимости от условий среды. Если есть, скажем, значительные участки тропического леса, но мало саванн, то сохраняется животное леса, а саванные погибают. На соседнем острове может быть как раз наоборот. Немаловажную роль играет случай, стихийное происшествие. Карта размещения животных на больших островах приобретает вид хаотичной, неправильной мозаики, совершенно не зависящей от положения острова по отношению к материку и к соседним островам. Примером такого размещения фауны в его первоначальном виде служат большие острова Индонезии. Это молодые острова, совсем недавно отделившиеся от суши, быть может, уже в историческое время. Здесь мы сталкиваемся с почти полной фауной Восточной области. Большинство видов общее для всех островов и континентов. Но наименьший из островов, Ява, заметно обеднен по сравнению с такими крупными островами, как Калимантан или Суматра. На островах уже заметно отбирающее влияние изоляции среди крупных млекопитающих. Распределение их беспорядочное, и на многих островах они уже вымерли. Леопард населяет Яву, но его нет на Калимантане и Суматре. Насан, носатая обезьяна, живет только на острове Калимантан. Бантенг населяет Калимантан и Яву, но его уже нет на Суматре. Малайский медведь и двурогий носорог встречаются на континенте и островах Суматре и Калимантане. На Яве же их нет. Орангутана мы найдем только на Суматре и Калимантане. Тигр и индийский носорог живут на материке, на Суматре и Яве, но их нет на Калимантане. Наконец, индийский слон и малайский тапир есть на континенте и на Суматре, но их нет ни на Яве, ни на Калимантане. Океанические острова. Океанические острова — это древние острова, лежащие вне пределов материкового континентального шельфа. Они отделены от суши океаническими глубинами не менее 2000-3000 метров. Всего вероятнее, что они вообще никогда не соединялись ни с каким из континентов, или, во всяком случае, не соединялись в мезозой. Все животные таких островов происходят от предков, которые прибыли туда морями, и именно эта черта накладывает самый сильный отпечаток на всю фауну. Прежде всего, такая фауна скудна. Численность отдельных групп животных на океанических островах пропорциональна способности к далеким путешествиям у представителей данных групп. Следовательно, характерно абсолютное отсутствие пресноводных рыб. Встречаются только морские виды, вторично приспособившиеся к жизни в пресной воде. В принципе, нет земноводных. Исключения бывают, но они лишь подтверждают правила. Пресмыкающихся немного, и среди них обыкновенно высокий процент ящериц. А бывает, что они вообще представлены только ящерицами. Птицы более многочисленны и составляют значительную часть фауны, большую, чем где-нибудь в другом месте. Нет крупных млекопитающих. В виде исключения они могут встретиться на островах, не очень удаленных, например, на Сулавеси. Однако чаще всего на океанических островах мы находим только мелких млекопитающих, среди которых необычайно большой процент грызунов.